Thank you. аналогично, и я не знаю, надо ли, ну, в субботу надо сыграть, наверное. Да, ну, просто уже на память, чтобы обыгрывать его. Фух. Какая мысль у меня, конечно. Хотел бы, чтобы этот вариант даже остался. Да. Ну, я имею в виду,